Денисов понял. Пора, иначе переборщу. «Друга ищу», — поделился он. «Здесь был где-то в деревне. Давно? В воскресенье. Может, я видел? Какой из себя?» Парень пригладил усики. Денисов не выказал нетерпения. Он еще вздохнул, провел руками по коленям. «Как столбы телеграфные гудят. Целый день хожу, все без проку. Рост он с меня 1,78 м, в лыжном костюме, шапка голубая. С красным?» — перебил парень. «Костюм темно-синий? Волосы светлые?» «Светло-русые», — уточнил Денисов. Он не спешил поверить. «И веснушки вроде?» Ироничность, не оставлявшая парня-философа в течение разговора, внезапно пропала. «Мы видели его. Как раз на работу ехали, в воскресенье». Большую часть пути Денисов пробежал быстрой трусцой почти на одном дыхании. Он не вернулся в Михнево, предпочтя двигаться навстречу электричке к Шугарову. Совсем стемнело, ни один поезд не попадался навстречу. Надо быстрее передать Бахметьеву разговор с посадскими. «Эти сведения меняют все представления о происшедшем», — думал на бегу Денисов. Скрипел снег, морозное марево отходило назад, к Москве, оставляя Каширскую сторону черной. И когда из темноты выступили первые дома станции в Шугарове, они были уже по-ночному плоскими, как декорации. Наконец Денисов увидел вдали светящуюся точку и ускорил бег. Приближался поезд. Чувствуя, что все решат секунды, Денисов подбежал к платформе, оперся руками о нее, забросил ноги. Моторный вагон остановился с ним рядом. Денисов вскочил в первые двери. Они, по-гусиному шипя, сошлись за его спиной. Теперь можно было перевести дух. «Выйду из поезда и позвоню в отдел поближе к Москве. Там, где чаще электрички, где долго не придется ждать следующую». В тамбуре было темно, несколько пассажиров курили по углам. Денисов не спешил в вагон. Через маленький незамерзший глазок в стекле посмотрел в ночь. Черной тенью скользнул по стеклу огромный бетонный скелет путепровода. Справа осталась деревенька, общежитие кирпичного завода, паренек-философ, видевший Дмитрия Гориинова. Промелькнуло железобетонное основание контактной мачты, где был обнаружен труп. «Михнево, следующая станция Привалова», — объявило радио. Посадка в Михневе оказалась неожиданно большой. Денисова притиснули к двери кабины машинистов. Поверх чьей-то головы он смотрел, как с противоположного тамбура вваливаются в салон пассажиры, быстро разбирают свободные сиденья. Последние вошли в салон, когда поезд уже двигался. Денисов узнал всех — Бабичев, Момот, Верховский и Ольга Гориинова. На голове Верховского лихо сидела та же вышедшая из моды шляпа с закрученными полями с боков. «Как у героев Брэдгарта», — подумал Денисов. Бабичев был в той же куртке. Казалось, он так и не застегнул ее. Не разжимая губ, что-то бросил на ходу, обернувшись к Ольге Гриновой, и та кивнула. Вожаки компании держались подчеркнуто независимо, прошли через вагон и вышли в тамбур. Все четверо остановились в полуметре от Денисова. Он отвернулся. Ему было хорошо слышно тяжелое, с чуть уловимым хрипом дыхание Бабичева. Денисов старался не пропустить ни слова. О такой ситуации инспектору можно только мечтать. «Предчувствием не верю, и примет я не боюсь», — как-то невыразительно забормотал Верховский. «Дальше плохо помню. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком». «Димке это выражение очень нравится», — сказала Ольга. Он переписал его на обложку библиотечного учебника. «Теперь до конца семестра лишится абонемента». «Чепуха, я на свой возьму», — Бабичев отвернулся.